смотреть шире. По меньшей мере, одна попытка такой привязки, российская инициатива по созданию международного предприятия для обогащения урана и переработки отработанного ядерного топлива, несколько лет назад встречена мировым сообществом довольно скептически. Многие критики сочли ее просто эффектным трюком, спасающим от гнева международного сообщества ядерные программы государств, сомнительных с западной точки зрения и, прежде всего, Ирана, серьезно подозреваемого в оружейных амбициях. Сами же эти государства, похоже, полагают российское предложение изощренным приемом удержания их вдали от закрытого клуба великих ядерных держав. Между тем, главный недостаток инициативы – ее относительная узость. Она коснулась лишь двух звеньев ядерного цикла. Главная же его часть, собственно, выработка изобильной и поэтому дешевой энергии, осталась за кадром и не попала в рассмотрение ни политиков, ни аналитиков. Хотя на этом этапе риск куда больше и разнообразнее. Для государств, мягко говоря, не слишком развитых технически, ядерный реактор на собственной территории под собственным управлением – прежде всего предмет гордости. Пусть он создан целиком из зарубежных блоков, да и монтировали его иностранные специалисты, но надо, по крайней мере, доказать всему миру. Граждане этой страны не хуже всех прочих управляются даже с самой сложной техникой. Того и гляди, последуют инвестиции в расчете на наличие высококвалифицированных кадров. АЭС – хорошая реклама. Но есть и другие страны, пресыщенные новыми технологиями, а порою изрядно опасающиеся возможных и, как многие утверждают, неизбежных побочных эффектов. Пусть даже опасения безмерно преувеличены. Выходит, чтобы проект заинтересовал действительно весь мир или хотя бы всю Евразию, он должен касаться не только начальных и конечных этапов работы. Куда важнее возможность вынести из других стран саму генерацию. Пустынные просторы. Строго говоря, обеспечить безопасность АЭС можно практически в любом месте. Например, академик Андрей Дмитриевич Сахаров в свое время предлагал глубинные энергокомплексы. Если погрузить реактор на 4 километра под землю, давление водяного столба исключит возможность вскипания содержимого реактора. Значит, тепловые взрывы вроде Чернобыльского станут заведомо невозможны. Вдобавок, с такой глубины даже ядерный взрыв всего содержимого реактора дойдет до поверхности лишь легчайшей рябью. Но подобные технические изыски вряд ли доступны уму, а главное — сердцу рядового обывателя. Следовательно, придется прибегать к более примитивным, зато наглядным и общепонятным приемам. Простейший из них исчерпывается древней поговоркой «с глаз долой, из сердца вон». В наших пустынных просторах более чем достаточно территорий, исключающих в обозримом будущем какие бы то ни было иные формы хозяйственного освоения, кроме ядерной энергетики. Да и окрестного пространства хватит для выпадения сколь угодно мощных радиоактивных осадков. Пусть современные ядерные технологии практически безопасны, необходимо доказать общественному мнению, что исключена даже теоретическая угроза. Отдаление от населенных пунктов исключает и опасность в современном мире более чем реальную. Ядерные реакторы, сочетающие высокую интенсивность рабочих процессов со столь же высокой концентрацией опасных веществ, лакомая мишень для террористов. Да и в случае боевых действий, увы, ни в каком мире не исключенных, доехать или долететь до реакторного поля будет труднее. Это заметно уменьшает вероятность удара. Впрочем, полагаться только на дистанцию недопустимо. Необходима оборона станции от любых внешних угроз, хоть террористов, хоть ракет, хоть падающих авиалайнеров. Но если станции сгруппированы на одном сравнительно компактном участке, затраты на оборону в расчете на одну станцию существенно падают по сравнению с ныне принятым разбросанным их размещением. Следовательно, рентабельность всего комплекса существенно растет. Более того, сокращение удельных расходов позволяет употреблять сверхсложные методы защиты, вплоть до сплошных барьеров из электронных датчиков и специальных спутников наблюдения на геостационарной орбите. В качестве одного из примеров эффективности такого энергокомплекса отметим. Там можно без опасений пользоваться реакторами на быстрых нейтронах, преобразующими инертные в ядерном отношении материалы, вроде урана-238, в делящиеся. В природном уране доля естественного реакторного сырья урана-235 всего 1/140. А ведь преобразованию поддается еще и торий. Его в природе никак не меньше, чем урана. Тем самым общий запас ядерных энергоносителей можно увеличить в сотни раз. Тогда возрастет и рентабельность добычи урана. Ведь чтобы окупилась разработка уже разведанных австралийских и африканских месторождений, рыночная цена должна, по недавней оценке Казатомпрома, составлять примерно $200 за килограмм вместо обычных ныне $100. Размножение устранит дефицит урана, неизбежный при нынешних технологиях, и в то же время позволит извлекать из него куда больше денег, значит, соответственно, больше платить добытчикам. Условия местности. Но столь масштабные проекты предъявляют к месту своего осуществления весьма жесткие и специфические требования. Местность нужна изолированная. В идеале с единственной транспортной магистралью для строительных и эксплуатационных нужд. Все прочие подступы должны легко просматриваться и быть практически непроходимой для людей и техники, доступной частным лицам. Требуется достаточное расстояние до густонаселенных и экологически уязвимых регионов, чтобы снять всякие опасения даже на случай полного единовременного разрушения нескольких реакторов. Геологическое устройство должно допускать заглубление реакторов по меньшей мере на несколько сот метров без чрезмерных строительных расходов, дабы предотвратить не только вынос содержимого разрушенных реакторов, но и удар по ним с воздуха. Еще лучше, чтобы была возможность заглубить реакторы с водяным теплоносителем на 4 километра. Как отмечено выше, это исключает саму возможность вскипания содержимого активной зоны. Паротурбинная, основная сейчас технология преобразования ядерной энергии в электрическую, требует интенсивного охлаждения. Оптимальный вариант водяной обращает наш взор к ядерному полигону на новой Земле. Кроме того, нынешнее глобальное потепление кончится лет через 30, согласно известной периодичности не только солнечной активности, но и особенностей геометрии земной орбиты, определяющих нюансы поглощения Землей солнечного излучения. Поэтому сверхмощный источник тепла в Ледовитом океане может показаться полезным для грядущего поддержания проходимости нескольких сложных участков Северного морского пути. Увы, добираться до новой Земли тяжело не одним злоумышленникам, а расстояние транспортировки энергии основным потребителям не меньше, чем из центральноазиатских степей, причем прокладывать электромагистрали куда сложнее. И дело не только в транспорте. С техническими сложностями можно было бы управиться. Но куда девать неизбежные экологические истерики скандинавских стран, особенно Норвегии? Основной доход она сейчас получает от экспорта электроэнергии своих ГЭС и природного газа со своего шельфа, так что конкурентов не желает. Достаточно вспомнить вытеснение России со Шпицбергена под напором целенаправленно ужесточаемых экологических фантазий, чтобы понять. Спокойно эксплуатировать новоземельский энергокомплекс нам в обозримом будущем не дадут. С другой стороны, существуют и узлы охлаждения с замкнутым контуром. Правда, их температура несколько выше, соответственно, КПД установки ниже. Но разница не так велика, чтобы радикально влиять на рентабельность проекта в целом, а размещать их можно хоть в пустыне. Вдобавок существуют и перспективные конструкции реакторов, вовсе не нуждающиеся в парасиловом цикле. Например, реактор на быстрых нейтронах с газообразной активной зоной может выдавать раскаленный газ в магнитогидродинамический генератор. Верхняя температура такого цикла столь велика, что рост нижней температуры даже на пару сот градусов мало скажется на КПД. Хотя, конечно, для большей рентабельности желательно все же использовать выходящий из МГД газ для нагрева парасиловой установки. Газофазные реакторы пока не вышли из экспериментальной стадии, но где, как не на нашем идеальном ядерном полигоне, завершить эксперименты? Старый полигон. В западносибирских степях России, соответствующих большинству приведенных требований, инфраструктура для серьезных экспериментов, да и для большого комплекса станций, практически отсутствует. Зато она все еще не вполне разрушена по соседству на ядерном полигоне в Семипалатинске. Геологическая структура полигона надежно закупоривает продукты даже мощнейших ядерных взрывов. Это значит, можно внести под землю сколь угодно сложные технические устройства, не опасаясь обвалов и прочих техногенных катастроф. Более того, взрыв одного подземного реактора никак не отразится на работе соседних. Отработанные, в том числе и оставшиеся от былых взрывов, скважины можно использовать для вечного захоронения долгоживущих активных отходов переработки отработанного ядерного топлива. С полигона же будут вывозиться лишь полезные продукты переработки. Полигон изначально расположен в экологически безопасном отдалении от большинства значимых местностей. Обезопасить его от террористов несложно. Пустынные подходы к нему легко контролируются и на протяжении большей части года труднопроходимы, да и воздушные трассы проходят мимо. Иные способы использования полигона не предложены до сих пор и вряд ли будут предложены. Местностей, где случались ядерные взрывы, будут бояться еще долго. Экономическая сторона проекта может урегулироваться на взаимоприемлемой основе. Энергетический рынок, в отличие от рынка космических запусков, столь остро конкурентен, что произвольное назначение цен на нем невозможно. Поэтому возможно согласование интересов точным расчетом. Размах необходимой работы столь велик, что требует взаимной уверенности в стабильно хороших межгосударственных отношениях. Казахстан и Россия уже достаточно долго демонстрируют именно такую стабильность, так что начинать работу можно без особого риска. Начавшись же, она сама будет способствовать поддержанию политического и экономического единства. За морем телушка, полушка. К сожалению, рентабельность зависит не только от масштабов производства. Как видно хотя бы из опыта уже двух газовых войн Украины с остальной Россией, транспортные расходы способны повлиять на экономические показатели проекта ничуть не меньше, чем собственно производственные. В частности, линии электропередачи к потенциальным потребителям в Западной Европе не только потребуют капиталовложений, сопоставимых с расходами на магистральные газопроводы, они еще и преобразуют заметную долю перекачиваемой по ним энергии в тривиальное и никому не нужное тепло. Борьба с законом Ома отнимает заметно больше сил, нежели, к примеру, перекачка газа, хотя и на обслуживание насосных станций на магистральных газопроводах также тратится немалая мощность. Выход из положения теоретически общеизвестен. Сверхпроводящий кабель вовсе не создает сопротивления и не поглощает энергию. Правда, материалы для его изготовления недешевы, но по сравнению с десятками или даже сотнями ядерных реакторов, тысячи километров кабеля почти незаметны. Увы, сверхпроводимость оплачивается не только ценой кабеля. Куда важнее, что наблюдается она только при сверхнизких температурах. Расходы на охлаждение кабеля нынче, при всем совершенстве современной теплоизоляции, многократно превосходят затраты на прокачку газового потока, сопоставимого по содержащейся в нем мощности. Впрочем, рецептуры сверхпроводников совершенствуются. Еще недавно эффект наблюдался только при охлаждении жидким гелием до 4,2 Кельвина. Открытые около 20 лет назад керамические материалы сверхпроводимы при температуре жидкого водорода 21 Кельвина. Есть уже и вещества, работоспособные при температуре жидкого азота 80 Кельвин, и даже углекислоты 200 Кельвина. Но пока слишком хрупкие для надежного кабеля. Когда проблема решится, сверхпроводящий кабель станет рентабельнее не только газопровода, но и любого другого ныне существующего способа энерготранспорта, ведь каждый лишний десяток градусов увеличивает энергозатраты на охлаждение раза в два. Правда, каждый шаг по температурной шкале требует изрядных исследований не только новых рецептур, но и новых классов материалов. Как отмечено выше, первый же крупный скачок прогресса потребовал перехода от сплава к керамике. Что потребуется для следующего прорыва, пока не ясно. Так что любой эксперимент в этой сфере должен сопровождаться крупномасштабными теоретическими исследованиями. По счастью, как раз в нашей стране достижения теоретиков на данном направлении громадны. Достаточно напомнить, теорию сверхпроводимости создавали после первых концептуальных успехов Бардина, Купера и Шейфера именно отечественные физики Гинзбург, Ландау, Абрикосов и Горьков. Не зря Гинзбург и Абрикосов удостоены Нобелевской премии, Ландау награжден за более ранние достижения. Научная школа исследований по квантовой физике в целом и теории сверхпроводимости в частности у нас все еще высоко развита, и можно надеяться, целенаправленная поддержка этой школы способна в обозримом будущем дать принципиально новые результаты с неисчерпаемым выходом в практику. По академическим меркам затраты на такую поддержку должны быть грандиозны. Но на фоне общего бюджета столь же грандиозного ядерного комплекса они окажутся почти неощутимы. Вдобавок следует учесть, научная теория никогда не бывает узконаправленной. Наряду с ожидаемыми результатами она всегда приносит и что-то непредвиденное. Причем польза от непредвиденных достижений зачастую многократно превосходит планируемый эффект. В данном случае главным достижением окажется сам факт развития наук и интеллектуальных технологий. Современное общество прогрессирует тем быстрее и заметнее, чем больше в нем доля интеллекта, создающего новое, и меньше доля использования уже существующих находок.